Четверг, 13 июня, 22:49. Коллетт с Мартином весь вечер почти не разговаривали. Они поужинали, вымыли за собой посуду и включили телевизор, чтобы заполнить висящую тишину. Супруги вели себя как незнакомцы, волей судьбы оказавшиеся в одном гостиничном номере. Если не хуже. Незнакомцы хотя бы ради приличия пытаются завязать разговор. Коллетт поднялась наверх первой. Мартин вскоре пошел вслед за ней. Судя по странной заминке в коридоре, эти двое столкнулись в дверях спальни. — Ты куда собралась? — спросил Мартин. — За чемоданом. Я оставила его внизу. — Я принесу. — Не надо. Я сама. Тон у Коллетт был до нельзя официальным, словно она отказывалась от услуг носильщика в аэропорту. «Коллетт, я принесу, ладно?» Мартин заметно лебезил перед ней, провинившийся муж, всеми силами старающийся вернуть расположение недовольной супруги. «Ладно, спасибо». Последнее слово Коллетт буквально процедило сквозь зубы. Мартин спустился на первый этаж и вскоре снова поднялся. Возле спальни он недовольно сказал. «Черт возьми, ты же всего на день ездила, а вещей взяла столько, что на 2 недели хватит». Коллетт буркнула в ответ. Броган не расслышал, что именно. Какое-то время Фэйрбрайты ходили взад-вперед, то в ванную, то обратно. Потом Мартин сказал. «Я пока уберу чемодан в соседнюю спальню, чтобы не спотыкаться об него ночью». Броган забился под кровать как можно дальше и приготовил нож. Приоткрылась дверь, на пороге показались босые ноги Мартина. Тот поставил чемодан на пол, но уходить не спешил. Постоял какое-то время, вздыхая. Он был заметно раздражен, раздосадован. — Ага, думал, жена повеселеет после поездки. Но нет, она еще сильнее озверела. — По крайней мере, теперь ясно. — Что ясно? Зачем они недавно лазили на чердак? Видимо, искали чемодан для командировки. Наконец Мартин повернулся и вышел, закрыв за собой дверь с громким щелчком, эхом разлетевшимся по всем комнатам. Из хозяйской спальни донеслось еще несколько реплик, и в доме воцарилась тишина. Теперь оставалось только ждать. Броган прождал до половины третьего, рассудив, что к тому времени хозяева наверняка уснут. Судя по громкому сопению из спальни, так оно и было. Он выполз из-под кровати. От души потянулся, шагнул к двери, но вдруг замер. Присел, расшнуровал ботинки, снял их и запихнул под кровать. Медленно, осторожно повернул ручку, чтобы та ненароком не скрипнула. Приоткрыл дверь и вышел в коридор. Пришлось красться едва ли не на цыпочках. Он неплохо изучил дом, но ходил по нему только днем, в отсутствие хозяев, и скрипящие половицы не пересчитывал. Когда он поравнялся со спальней Фэйрбрайтов, сопение вдруг затихло. Броган застыл. Изнутри донеслось бормотанье, чмоканье, но уже через несколько минут стены опять затряслись от храпа. Броган отмер, с каждым новым шагом все больше обретая уверенность в себе. Он направился на кухню. — Что ты здесь забыл? — Я хочу есть и пить. — Серьезно? Ты собрался устроить банкет? Я-то думал, мы повеселимся. — На пустой желудок я плохо соображаю. — Ладно, удачи тебе. Броган достал фонарик и в его свете огляделся. Выбор блюд был весьма ограничен. Стоит хоть раз звякнуть тарелкой, и ему конец. Он подошел к раковине и взял с сушилки большой стакан. Аккуратно повернул рукоять крана, чтобы из него потекла тонкая струйка воды. Терпеливо дождался, когда наполнится стакан. Осушил его в 2 глотка и поставил на место. Стакан задел деревянную лопатку. Та стукнулась о металлическую ложку. Ложка соскользнула с сушилки и упала на пол. Броган успел поймать ее в воздухе, прежде чем она коснулась плитки. — Ловко ты. — Спасибо. У меня хорошие рефлексы. Они не пригодились бы, не будь ты таким неуклюжим. Броган открыл холодильник. Тот был набит всякой снедью, только раззадоривший аппетит. Увы, из этих продуктов не годилось ничего. Одни были в запаянной упаковке, другие пришлось бы готовить. В буфете оказалось то же самое. Микроволновку включать нельзя, тостер или духовку тоже. Консервный нож будет греметь о банку, а еще придется мыть за собой посуду. Даже коробка с хлопьями и та слишком громко шуршит. Остаются бананы. Что? Посмотри в вазе с фруктами. Там есть бананы. Могут заметить. Да ладно тебе. Кто считает, сколько в связке бананов? А вдруг? Вряд ли. Не думаю, что в этом мире есть люди, которые пересчитывают перед сном фрукты в корзине. Броган взял банан. Очистил его стоя, потому что не хотелось лишний раз рисковать, двигая стулья. Медленно проглотил, упиваясь вкусом и представляя, как каждый кусочек разбухает в желудке, заполняя необъятное пространство. «Кожуру не забудь». «Кожуру я есть не стану». «Я имел в виду, на столе не забудь, дебил. Забери с собой». Броган сунул кожуру в карман. «Ну что, идем дальше? А то мне скучно». «Да, хотя нет. Постой». «Что еще не так?» «Мне надо отлить». «Чего? Господи, боже мой, тебе нельзя в туалет. Если спустишь воду, тебя услышат. А не спустишь, в унитазе заметят мочу. Мы, позволь напомнить, пытаемся убедить Коллет, что ее преследуют призраки. А они, представь себе, не отливают». «И что ты предлагаешь?» «В раковину давай». «Мерзость какая. Там же моют посуду». «Да плевать, пусть хоть облизывают ее. Если приспичило, вперед». Броган облегчился в раковину, потом ополоснул ее водой из стакана. «Молодец! Ты все? Идем?» «Идем». «А то, может, еще в мусорное ведро навалим?» «Я сказал, идем». Броган вышел из кухни. Он так и не утолил голод, но до утра продержится. Мыслями он снова вернулся к Фэрбрайтам, расплываясь в довольной улыбке. Стал подниматься по лестнице. Первая ступенька, вторая, третья. И вдруг Броган замер. На втором этаже стоял Мартин. Пятница, 14 июня, 2:48. Было темно, но не слишком. Броган отчетливо видел силуэт Мартина в одних трусах-боксерах. Тот почесывал голову и с натугой пускал газы. К счастью, Мартин смотрел в другую сторону, направлялся в ванную. Броган застыл, буквально окаменел. Даже перестал дышать, будто разучился. Зрачки расширились, чтобы втянуть в себя как можно больше света. Мартин вошел в ванную, оставив за собой дверь открытой. Хлопнула крышка унитаза. По фаянсу зажурчала мощная струя. Броган медленно, шаг за шагом, сполз по лестнице до самой нижней ступеньки и шмыгнул в кухню. Оттуда прислушался, как в бачке шумит вода и гудят трубы. «А если он спустится?» «Не спустится». «Но если вдруг?» Наверху опять раздались шаги. На мгновение показалось, будто Мартин идет вниз. Броган спрятался за дверь. Мартин не стал спускаться. Броган выдохнул. Выждал минут 15 и только потом рискнул выглянуть. Уже с лестницы было слышно, что храп стал вдвое громче. Однако лишь наверху Броган различил в нем разные тона. Значит, оба Фэрбрайта уснули. Он подошел к двери приоткрытой спальни и нерешительно затоптался. «Так мы идем? Ну уже, давай!» Броган толкнул дверь и просочился внутрь. В комнате было гораздо темнее, чем на лестнице. Пришлось выждать пару минут, пока глаза не привыкнут. Голову вдруг сильно кольнуло болью. Броган даже испугался, как бы не потерять сознание. «Эй, ты как?» «Нормально». «Это не там тебя сковородкой шарахнули?» Все нормально, я сказал. Ну ладно, смотри. В слабом свете от будильника Броган отчетливо видел в кровати два силуэта. Мартин лежал на боку, отвернувшись от Брогана. Колет на спине, вдобавок откинув одеяло. Она тихонько посапывала, веки ее трепетали. Пухлые губы приоткрылись, маня их поцеловать. Выглядывающая из-под одеяла нога была согнута в колени. Ночнушка задралась до самого бедра. Броган стоял в изумлении, любуясь изгибами и впадинами, выпуклостями и контурами, видимыми и спрятанными. Колет возбуждала его сверх всякой меры, не только тем, что он видел, но и тем, что скрывалось от глаз. Шагнул к кровати. — Эй, не увлекайся! Начал он с ноги. Протянул руку, замерев в сущем миллиметре от безупречной кожи. Так близко, что ощущал исходивший от нее жар. Двинулся дальше по голени, ненадолго задержался у колена, прежде чем скользнуть над обнаженным бедром. Броган невесомо огладил его округлость и замер, дотронувшись до края ночной рубашки. Потом потянулся к голове, коснулся волос. Они были невероятно мягкими, как шелк. Провел пальцами по лбу, по изгибу носа над губами. Задержался на мгновение, впитывая жар женского дыхания. Затем двинулся дальше. К горлу, плечу и холмику груди. Колет дернулась так неожиданно, что он не успел отпрянуть. Она резко втянула воздух, выгнула спину и потянулась, ткнувшись при этом грудью в ладонь Брогана. Застонала. Он испугался, что она просыпается. Однако Колет просто перевернулась на бок и снова легла неподвижно. — Нам пора. — Что? — Идем. Думаю, на сегодня хватит. И без того сильно рискуем. — Ладно. — Да. Из спальни Броган вышел будто в тумане. Он не помнил даже, как добрался до соседней комнаты. Видимо, дошел собственными ногами, но это совершенно не отложилось у него в памяти. Перед внутренним взором стояла фантастическая картина. Колет открыла глаза и улыбнулась. Нарочно ткнулась ему в руку грудью, сладко застонав от удовольствия, и нежно промурлыкала. «Иди ко мне». Броган не желал слушать голос своего искалеченного разума, твердивший, что это выдумка, бред, фантазия. Ему хотелось, чтобы оно было единственной и непреложной истиной. Потому что иначе никак. Пятница, 14 июня, 6:45. Спал он на ковре посреди комнаты, чтобы успеть забраться под кровать, если Фэйрбрайты вдруг проснутся раньше времени. Зазвенел будильник, и в спальне началась обычная утренняя возня. Супруги холодно обменивались обрывками случайных фраз. Броган слышал, как звенят чашки с блюдцами, как восторженно орет радио, как щелкают замки на входной двери, с ревом заводятся обе машины. Затем вдали понемногу затихает шум моторов. Наконец он остался один. На свободе. «Надолго ли?» Броган вылез из-под кровати и подошел к окну. Фургон пока не появлялся. Если рабочие опять приедут, времени до этого остается не так уж много. Он вышел в коридор. Ухватился за шест, раздвинул лестницу и заглянул в черную дыру на потолке. «Вот будет весело, если он пропал». «Кто пропал?» «Грабитель! Представь, что его нет!» «Не смешно. Что тут веселого?» «Будет как в детективе. Клевая вышла бы история, согласись?» «Нет, не клевая. И вообще, куда ему деваться?» «Ну, мало ли что могло случиться. Вдруг его рабочие нашли. Или... Зачем рабочим его забирать? Кто знает. Может, у них слабость к покойникам. Вдруг они каннибалы. Или решили шантажировать фейербрайтов. Включи воображение. И не подумаю. Мне интересно одно, что они там делали. Тогда вот тебе еще один вариант. Грабитель очнулся и сбежал с их помощью. Или прячется наверху и поджидает тебя, чтобы снова огреть сковородкой. Может, заткнешься хоть на минуту? Броган начал подниматься по лестнице. Просунул в люк голову. Ничего не видать. И не слыхать. Только птицы колотят по черепице. И все же их клёкот звучал теперь как-то иначе. «Эй, есть тут кто?» На пробу сказал Броган. Прозвучало тише обычного. Словно воздуха на чердаке стало меньше. «Смотри, не обделайся, если вдруг ответит!» «Я просто проверяю. Ни с кем не здороваюсь». «А фонарик включить не пробовал?» Броган вытащил из кармана фонарик. Чемоданы, пакеты и сумки — все стояло на обычных местах. Покойник по-прежнему валялся, прикрытый ковром и коробками. Вот только стало ясно, чем вчера занимались рабочие. Они достроили стену. Подняли ее до самой крыши. Отрезали Брогана от других домов. Пятница, 14 июня, 8:32. Броган встал перед стеной, вытянул руку, потыкал в нее пальцем. Вдруг случится чудо, и та растает. Кирпичи были твердыми и холодными. Брогану стало очень неуютно. Он утратил контроль над ситуацией и теперь плыл по течению. «Значит, так тому и быть». «Чему?» «Решение принято за нас. Мы здесь последний день». Колет и Мартину сегодня крышка. А подождать нельзя? Естественно, нет. Вернуться тем же путем уже не получится. Остается только один выход — через дверь. Но почему именно сегодня? Почему нельзя переждать на чердаке еще пару дней? Ты что несешь? У нас нет еды, забыл? К Элси теперь в гости не заглянешь. Вот черт. Да, про нашу кормилицу можно забыть. Давай смотреть правде в лицо. Игре конец. Броган мыслями вернулся к волшебной минуте, которую пережил прошлой ночью. Как он стоял над Коллет. Касался ее. А та ответила лаской. Нет. Как это нет? Что значит нет? Мы еще не закончили. Неужели? И что ты намерен делать? Поднимусь сюда. Даже если рабочие вернутся, они нас не увидят. Спрячемся хорошенько. — А с едой что будем делать? — Что-нибудь придумаю. — Ага, придумаешь. Что ты придумаешь? Грабителя сожрешь? — Не смешно. — А что тогда? На одном куске хлеба в день и горстке хлопьев мы долго не протянем. — Хватит ныть. Я разберусь, ясно тебе? — Отлично. Оставляю это на твоей совести. Но что будем делать с нашим приятелем? Ты про грабителя? Да, про него самого. Если мы остаемся здесь, куда денем его? Никуда. Полежит пока рядом. Рядом с нами? Да. Ты ведь в курсе, что бывает с людьми после смерти? Не забыл про этот маленький нюанс? Броган не стал зря продолжать спор. Он подошел к стене, разгреб коробки и поднял ковер. Открывшееся зрелище его не шокировало. Брогана всегда удивляло, как быстро мухи умудряются найти покойника. Они могут пролететь полгорода и пролезть в самую неприметную щель, лишь бы добраться до своей добычи. И вот мухи уже были здесь. Жужжали вокруг трупа, вспыхивая зелеными искрами в свете фонарика. Садились на кожу, ели, откладывали яйца, ничуть не заботясь о том, что совсем недавно плоть под ними была живой. Из носа, рта, ушей и глаз выползали личинки. С момента смерти прошло почти 24 часа. Целый день покойник провалялся в душном закрытом помещении. Броган прекрасно понимал, что в такой среде разложение пойдет удвоенными темпами, и скоро находиться здесь станет практически невозможно. Броган всегда любил убивать. Его завораживало, как люди реагируют на боль, душевную и телесную, как они встречают свой последний миг. Он экспериментировал по мере своих сил. Однако то, что случалось после смерти, его прельщало мало. Надо каким-то образом сделать свое пребывание здесь более терпимым. Он спустился в дом, нашел на кухне рулон мусорных пакетов, скотч и ножницы. Вернулся с ними на чердак. Снова включил фонарик и закрепил его на балке над головой. Тот светил не очень ярко, но все равно разгонял мрак. Броган оторвал от рулона один пакет и натянул его покойнику на голову и плечи. Второй нацепил на ноги. Еще пару обмотал вокруг торса, затем наглухо скрепил их скотчем. Потом, на всякий случай, добавил по мешку сверху и снизу. — Что теперь? Налепим марку и отправим почтой? Броган оттащил тело в дальний угол у заколоченной стены, запихав его как можно глубже под балки. — И ты собираешься спать здесь, рядом с ним? — Да. — Надеюсь, желудок у тебя крепкий. — Кстати, о желудке. — А что с ним? — Чем сегодня его порадуем? Пятница, 14 июня, 9:07. Вскоре вернулись мастера, и работа опять закипела. Снова застучали молотки и зажужжали дрели. Броган с радостью спустился в относительно тихую кухню. — Как думаешь, вдруг сегодня попадется еще один грабитель? Можно будет собрать целую коллекцию. Броган открыл холодильник и принялся изучать его содержимое. Может рискнуть и взять немного яиц, грибов и сыра, сделать хотя бы омлет? — А знаешь, что было бы по-настоящему круто? Прямо-таки потрясно. — Что? — Запихнуть голову того парня в холодильник. Представь только, Колет открывает дверцу и видит рядом с обезжиренными творожками отпиленную башку. Вот было бы шоу. — Ага. Напомни попозже. Надо бы привлечь нашего приятеля к игре. — Пусть сыграют с ним в бутылочку. На кого укажет горлышко, тот целует дохляка в засос. Или лучше отсосет ему. Броган хохотнул, разглядывая содержимое холодильника. «Ура!» — громко сказал он вслух. «Что такое?» — он вытащил пластиковую миску. «Остатки вчерашнего карри. Сейчас сварим немного риса и...» «А если они заметят?» «Вряд ли. Думаю, вчера они наелись от души, так что доедать все равно не станут». «Отлично. Валяй. Карри на завтрак — это, конечно, странно, но запах просто обалденный». Броган вскипятил на плите кастрюлю с водой и высыпал в нее полстакана риса. Пока рис варился, разогрел карри. За стол он усаживался почти в благоговении, не решаясь дотронуться до еды, восхитительно исходящий паром. Однако аромат специй змеей прополз в нос, и желудок скрутило судорогой. Броган принялся жадно закидывать куски в пищевод. Наконец, откинувшись на спинку стула, он сыто рыгнул. Да чего же вкусно! Вымыл посуду, хорошенько вытер все следы и снова присел на пару минут за стол. Кухня пропиталась густыми ароматами специй, но к вечеру все должно выветриться. А если что, фейербрайты наверняка решат, что запах остался еще с вечера. — Что теперь? — Теперь, как и обещал, займусь делами. Броган поднялся в спальню. Нашел ключ Коллет, открыл шкатулку в глубине ящика и принялся разглядывать ее содержимое. — Какое милое колечко! Дорогое на вид! — Ага. Хотя, наверное, она хранит его скорее из сентиментальных соображений. Это самая крепкая ниточка к Джереми. Думаешь, в том же направлении, что и я? По-моему, ответ очевиден. Пятница, 14 июня, 18:45. Мартин уходил сегодня последним, а вернулся первым. Отлично. Значит, были все шансы, что Коллетт опять обвинит мужа. Коллетт поднялась наверх, чтобы принять душ и переодеться перед ужином. Броган услышал, как в трубах гудит вода, и взволнованно затаил дыхание. В ванной Коллетт пробыла недолго. Уже через минуту она с грохотом выскочила в спальню, в одном халате, сжимая в руках полотенце. Скомкала его и в сердцах швырнула через всю комнату. «Сволочь!» — рявкнула она. Затем упала на кровать и принялась яростно молотить кулаками по подушке Мартина. Долго, не меньше минуты. Потом, когда силы иссякли, она сползла к краю матраса и села, закрыв лицо ладонями. «Значит, увидела послание на зеркале». «Почему ты не носишь мое кольцо?» И снова решила, что Мартин компостирует ей мозги. Теперь выплескивает свой гнев, чтобы не радовать его истерикой. Броган рассчитывал, что Коллетт пойдет именно по такому пути. «Думаешь, сработает?» «Не торопи события. Жди». Коллетт медленно опустила руки, фыркнула сквозь слезы. «Вот, началось». Она подошла к комоду, достала шкатулку. «Давай, Коллетт, я же вижу, о чем ты думаешь. Гадаешь, откуда Мартин узнал про кольцо?» Раз она прятала его под замком, значит, вряд ли показывала мужу. По крайней мере, Броган так решил. И, видимо, не прогадал. Коллетт подергала за крышку, проверяя, надежно ли та заперта. Сходила к платяному шкафу за ключом, снова вернулась в поле зрения Брогана. Вставила ключ в замочную скважину и повернула. «Где же оно?» Коллетт вытащила ворох бумаги, перевернула шкатулку вверх дном и потрясла. «Куда оно делось?» В дверях появился Мартин. Как никогда вовремя. «Что-то потеряла?» Коллетт повернулась к нему. «Где оно?» «Ты о чем?» «Сам прекрасно знаешь, о чем. Куда ты его дел?» «Кол, я правда не понимаю». «Все ты понимаешь. Не ври мне!» «Мартин, ты зашел слишком далеко. Куда ты дел мое кольцо?» «Какое еще кольцо?» «Обручальное, чтоб его. Где оно?» Мартин вздохнул, словно ответ был очевиден. «У тебя на пальце. Ты его никогда не снимаешь». Коллетт перешла на виск. «Не смей говорить со мной таким тоном! Я тебе не идиотка, ясно? Надоело! Хватит! Верни мое кольцо!» «Нет, правда, милая, я не понимаю, чего ты от меня хочешь». «Кольцо! Обручальное кольцо, которое подарил мне Джереми! Ты его забрал!» Мартин застыл. Сочувствие у него на лице сменилось злой гримасой. «Кольцо Джереми? Так оно было у тебя?» «Да, и ты его украл!» Мартин покачал головой. «Охренеть просто! Ты всерьез говоришь мне, что все это время держала у себя кольцо бывшего жениха? А что еще лежит в твоей долбанной шкатулке?» Коллетт подняла клочки бумаг. «Газетные вырезки и его предсмертная записка, но я не обязана тебе отчитываться, понял? Кстати, как ты вообще нашел ключ? Шпионил за мной? Копался в моих вещах? Развлекался этим, пока я была в Эдинбурге?» Мартин в отчаянии развел руками. «Я вообще впервые слышу про какой-то там гребаный ключ. И вещи твои мне нахрен не сдались. Но я все-таки хочу знать, почему ты от меня скрывалась? Почему не сказала, что держишь у себя все эти сувениры?» «Потому что знала, как ты отреагируешь. Знала, что ты обвинишь меня в том, что я якобы люблю Джереми больше тебя. Ты сам так сказал на днях. И вообще, не уходи от темы. Мартин, отдай кольцо. Немедленно». «Не брал я его. На кой оно мне сдалось?» «А на кой ты вообще все это делаешь? Перекладываешь фотографии?» Господи, Коля, только не начинай снова. Я думал, с этим мы уже разобрались. Колет указала пальцем в сторону ванной. И эти жуткие послания на зеркале. Зачем они тебе? Какие еще послания? Записки на зеркале. Якобы от Джереми. Что? Голос у Мартина зазвенел. Он выбежал из комнаты, но уже через минуту вернулся. Я не вижу там никаких посланий. Потому что я их стерла. Но зачем? Почему не позвала меня, не показала и не спросила, что это такое? Потому что я не хотела их видеть. И потому что знала, что ты в любом случае будешь все отрицать. Ведь в жизни не признаешься, что это ты написал. Судя по лицу Мартина, именно так он и сделал бы. Колет, я не трогал фотографии, не писал ничего на зеркале и не брал твое кольцо. Она распахнула шкатулку и продемонстрировала Мартину. Вот, видишь, его нет. Значит, кто-то его забрал? Мартин, кажется, нашел другое объяснение пропажи. Колет тоже это поняла. Нет, не смей. Не начинай. Я бы запомнила. Если бы я его переложила, то запомнила бы. Кол, я даже не знал, что у тебя есть кольцо. Да и откуда бы, если ты никогда не говорила? А если бы и знал, то все равно у меня нет ключа. Ты можешь это понять? Нет, не могу. Ладно. Давай хотя бы поищем кольцо, прежде чем снова все валить на меня. Или я не имею права на защиту? Коллет покачала головой. «Мартин, оно лежало в шкатулке. Я это точно знаю». «Пожалуйста, просто выслушай. Ладно? Когда ты в последний раз его видела?» «Во вторник». «Во вторник? А что тут такого?» «Ничего. Просто я думал, ты скажешь, в прошлом году или еще когда. И часто ты им любуешься?» «Нет, не часто. С чего ты так решил?» «Ну, ты сама сказала, что доставала его во вторник. И сегодня. Опять?» «Просто... Да какая разница? Кольцо пропало. Вот что важно!» «А ты точно во вторник убрала его обратно в шкатулку?» «Да, точно. 100%. Такой ответ тебя устраивает?» «Ладно, успокойся. Я просто пытаюсь помочь. Где лежала шкатулка?» «В комоде!» Теряя терпение, рявкнула Коллет, словно намекая Мартину, что он и так все знает, поскольку сам туда лазил. «Значит, давай посмотрим в ящике». «Его там нет!» «Откуда тебе знать? Или ты уже смотрела?» Она хмыкнула. Мартин подошел к комоду и принялся перебирать содержимое. Коллет стояла рядом, даже не пытаясь помочь. «Вот, видишь?» — сказала она, когда ящик опустел. «Его там нет!» «Посмотрим в других». Мартин вытащил верхний ящик и протянул ей. «Это бесполезно. Хоть всю ночь ищи, не найдем». «Может, оно просто куда-то закатилось». Коллет подошла к кровати, вывалила на нее содержимое ящика, без особого энтузиазма поковырялась в вещах и принялась закидывать их обратно. «Здесь нет», — объявила она многозначительным тоном, мол, я же говорила. «Ничего страшного, мы только начали». Мартин протянул ей очередной ящик, в который она заглянула с прежней неохотой. Мартин тем временем рылся в соседнем. «Ладно», — сдался он. «А что насчет коробки с фотографиями?» Коллет вздохнула. «Давай ее сюда». Она высыпала фотографии и принялась небрежно складывать их, будто тасуя колоду карт. «Бред какой-то. Даже не знаю, зачем я в этом участвую». «Потому что ты потеряла свое любимое кольцо, разве не так? И я хочу, чтобы ты поскорее нашла его и перестала все валить на меня». Мартин огляделся. «Где мы еще не смотрели?» «Мы перерыли и измяли все мои вещи». «Разве мятые вещи — это не пустяк, когда речь идет о твоем драгоценном бывшем?» В голосе Мартина отчетливо послышался сарказм. «Мартин, я...» «А где остальные кольца?» «А при чем здесь они?» «Они в той большой шкатулке на полке?» «Да, в ней». «Ты там смотрела?» «Его там нет. Туда я класть его не стала бы». «Может, нечаянно. Задумалась и...» «Мартин, я еще не выжила из ума. Кольцо от Джереми всегда хранилось в комоде. Всегда!» «Ладно, будь по-твоему. Не хочешь искать, как хочешь». «Ради бога, Мартин, хватит вести себя как ребенок!» «Я? Это я веду себя как ребенок? Не ты?» «Хватит все выворачивать наизнанку! Это я здесь пострадавшая сторона! Я жертва!» «Жертва!» — язвительно процедил Мартин сквозь зубы. «Вот, значит, как. Ты что-то потеряла и сразу корчишь из себя жертву». «Я его не теряла, и дело не только в кольце!» Мартин отмахнулся. «Какая разница?» Коллетт издала гневный рык и потопала к полке. «Раз ты так настаиваешь, ладно, как скажешь. Вот, смотри!» Она схватила квадратную шкатулку, обитую черной кожей, отнесла ее на кровать, открыла и перевернула вверх дном. «Вот все мои украшения! Серьги, браслеты, цепочки и...» «Что и?» Броган, затаив дыхание, глядел, как Коллетт наклоняется и вытаскивает что-то из блестящей груды. «Что и?» — повторил Мартин. «Кольцо? То самое!» Она повернулась и показала его мужу. Мартин ничего не сказал. Только чуть заметно покачал головой. «Но как?» — удивилась вслух Коллетт. «Как оно туда попало?» «Вот уж не думаю, что здесь есть какая-то мистика. И, кстати, да, спасибо, что извинилась». Коллетт глядела на золотой ободок так, словно тот обладает магической силой. «Ничего не понимаю». Мартин с гневным фырканьем направился к выходу. «Это ведь ты его туда положил, да?» — бросила Коллетт ему в спину. Он замер, как вкопанный. «Что, прости?» «Ты с самого начала знал, что оно там, поэтому и предложил поискать. Затеял весь этот обыск и вроде как между делом предложил заглянуть в шкатулку». Мартин рассвирепел уже не на шутку. «А не пойти бы тебе нахрен, а? Ты что вообще затеяла? День скандала с мужем? Знаешь, если честно, я готов сейчас уйти из дома, хлопнув дверью. Ты этого добиваешься, да? Этого хочешь?» «Ничего подобного! Мартин, я...» Коллетт громко разрыдалась. Мартин смягчился, опустил плечи. «Коллетт, хватит плакать. Давай поговорим». Та выдавила сквозь слезы. «Я не понимаю, что вообще творится? Что со мной происходит?» Мартин подошел к ней, взял за плечи и усадил на кровать. Коллетт всю трясло. Он сел рядом и обнял ее. «Успокойся», — велел он. «Это не конец света». «Ты ведь не врешь?» — прошептала она. «В чем? Что это не конец света?» «Нет, что ты не брал кольцо». «Богом клянусь, я его не трогал». «Да и зачем? Я даже не знал, что оно у тебя есть. А если бы и знал, то зачем мне перекладывать его в другую шкатулку? Чушь какая-то». «И ты не писал ничего в ванной?» «Кол, я впервые об этом слышу. Что там было написано?» «Первый раз?» «Ну уже!» «В первый раз? Почему мне пришлось умереть?» «Господи Иисусе!» «А сегодня вот снова. Почему ты не носишь мое кольцо?» Мартин какое-то время молча смотрел на жену. «Все это весьма странно. Теперь ты понимаешь, почему мне так плохо? Эти послания... И вещи, которые сами собой перелетают с места на место. И все это из-за Джереми. У меня дурное предчувствие. И если это не ты...» «Не я. Богом клянусь». «Тогда должно быть другое объяснение. Ты не думаешь?» «Что?» «Тебе не кажется, что может быть такое? Будто Джереми хочет со мной связаться». «Кол, давай вот не начинать. В реальном мире такого не бывает. Призраков не существует». «Откуда тебе знать? Это все объяснило бы?» «Не объяснило бы. Это глупости». «Может, Джереми винит меня? Я должна была заметить симптомы, предвидеть, что будет, и каким-то образом его остановить, спасти. И теперь он меня преследует». «Нет, хватит, Кол. Никакие призраки тебя не преследуют. Ты делаешь слишком поспешные выводы, потому что не желаешь замечать очевидного». Коллетт посмотрела ему прямо в глаза. «Ты опять за старое, да? Сейчас скажешь, что я спятила». «Нет, не спятила. Просто у тебя стресс. Может, ты чувствуешь себя виноватой из-за Джереми, хотя была ни при чем. Поэтому стала немного рассеянной. Ходишь во сне, перекладываешь вещи или видишь всякое». «Что всякое?» «Послание на зеркале, например». «Они были там, Мартин! Я их видела собственными глазами!» «Точно? Или, может, просто представила?» Коллет снова расплакалась. «Я уже не знаю, чему верить. Что со мной творится? И почему именно сейчас?» «Понятия не имею. Но хорошо бы показать тебя специалисту». «Думаешь, мне пора к психиатру?» «Не знаю. Давай просто съездим к терапевту. Может, он что посоветует. Вдруг ты переутомилась, устала от лишней нагрузки или разыгрались гормоны. Ну, хотя бы сдашь анализы. Кто знает. Может, после разговора с врачом тебе станет легче. В любом случае, обещаю, мы разберемся». Коллет медленно кивнула. «Вот и славно. Давай дождемся конца выходных и в понедельник позвоним в больницу. Согласна?» «Согласна». Мартин привлек жену к себе и поцеловал в макушку. «Не волнуйся. Мы живо приведем тебя в порядок. А теперь одевайся и пошли ужинать. Хорошо?» Она кивнула, и Мартин вышел. Когда он ушел, Коллет встала и подошла к зеркалу. Броган следил, как пристально она разглядывает в отражении свои глаза. Он знал, что она пытается в них увидеть. Потому что и сам не раз выискивал то же самое у себя в зрачках. Коллет искала признаки безумия.